Седьмая глава. Отец Иоанн в храме. Люди, знавшие отца Иоанна Кронштадтского или изучившие его жизнь и творение, постоянно свидетельствуют о его светлой, радостной духовности, которая особенно выявлялась, когда он совершал богослужение. Таких свидетельств, устных или запечатленных, очень много. Вот для примера некоторые, может быть, наиболее яркие из них. Выдающийся русский богослов, лично знавший отца Иоанна, митрополит Антоний Храповицкий, в одном своем посвященном его памяти слове выразился так. «Духом святителя Николая Чудотворца водился и шествовал отец Иоанн Кронштадтский. Ему всегда был присущ дух радостного прославления Бога, как у нас, грешных, в день Святой Пасхи. Он больше радовался, чем скорбел. Отец Иоанн проходил в своей жизни перед нами как носитель веры побеждающей, торжествующей». Также лично знавший его мученически погибший протоиерей Восторгов озаглавил одно из своих слов, посвященное памяти отца Иоанна, «Пасхальный батюшка». В своем слове он пишет: «Отец Иоанн Кронштадтский явился живым носителем христианской радости. В этом отношении он очень близок по духу преподобному Серафиму Саровскому». Наконец, написавший уже помянутую выше книгу об отце Иоанне, архиепископ Вениамин Фетченков пишет в ней, что «если бы мы не знали ничего о чудесах его, о молитве, о подвигах, добродетелях, а знали бы лишь эту одну особенность его духа – благодарение, хвалу, словословие, дерзновение, радость, восторг, восхищение, то мы и обязаны были бы сказать: да, поистине это угодник Божий, святой человек». И все, кто поражался такой светлой духовности отца Иоанна, знали и понимали, что она была в значительной мере порождена литургической его жизнью, являясь, в конце концов, отражением в нем самом божественной литургии, которая есть ведь также и таинство благодарения. Как это видно уже из предшествовавших глав, знал это и сам отец Иоанн, относивший все светлое в себе к действию, совершаемой им так часто, божественной литургии. Через нее более всего познавал он Бога, потому-то и служил со столь поражавшим свидетелей его служения вдохновением. Архиепископ Вениамин приводит замечательные слова отца Иоанна, в которых выражено, может быть, то самое основное, что отец Иоанн познавал о Боге через свое служение у Святого Престола в алтаре. Вот эти слова в некотором сокращении. «Бог в существе своем благословен» или «Есть Бог славы неизреченной», «Есть животворящая страшная слава». «Во всех творениях открылась чудная слава, величие, велилепие, великолепие. Но явился отступник, хулитель. Вопреки этому хулению, Церковь Божия непрестанно славословит Господа. Но в чем проявилась особенно слава Пресвятой Троицы?» — спрашивает далее отец Иоанн и отвечает: «В человеке, созданном по образу и подобию Божию, и в искуплении человека воплощением Сына Божия. Аще она, слава, является в святых Божиих человеках». Приводя эти слова, архиепископ Вениамин замечает: «Много здесь мыслей, а самое главное — Бог есть Бог славы по существу». С этим нельзя не согласиться. В познании Бога как Бога славы разгадка как всей светлой духовности отца Иоанна, так в частности и его необыкновенного служения в храме. Понятие «слава Божия» в духовно-религиозном его значении трудно определимо. Можно только приближенно пояснить, что Божия слава есть некоторая сверхкрасота, самоочевидная, разливающаяся, отражающаяся в творении, красота божественной любви, красота божественного совершенства. Некоторые богословы, подвергшие это понятие основательному исследованию, например, профессор протоиерей Сергий Булгаков, отождествляют божественную славу с Духом Святым. Отец Иоанн, как видно из приведенных его слов, также сопоставляет ее с красотою, велелепие, а Святого Духа, о чем будет сказано ниже, именует прямо красотою. Отсюда один шаг до отождествления славы Божией со Святым Духом. Так или иначе, некоторое видение славы Божией, славы божественного совершенства, есть именно то, что более всего вдохновляло отца Иоанна во время его служения в храме. Да может ли вдохновлять нас что-либо, в чем мы не прозреваем прекрасного? В свете такого, выдвинутого архиепископом Вениамином понимания духовной литургической настроенности отца Иоанна, можно живее воспринять приводимые ниже сперва общие, а потом более подробные свидетельства о том, как он служил утреннюю и литургию. В уже упомянутом своем слове митрополит Антоний дает еще ниже следующую характеристику отца Иоанна и вместе с ней и его служение. «Разгадку дивного влияния отца Иоанна на людей я получил от моего друга и школьного товарища, таврического епископа Михаила Грибановского. Это человек, отец Иоанн Кронштадтский, который говорит Богу и людям только то, что говорит ему его сердце. Это высшая степень духовной правды». И митрополит Антоний продолжает от себя. «В служении его Богу в церкви не было никакого уклонения от этой высшей искренности. Оно являлось отрицанием всякого актерства». А вот еще одна общая характеристика, взятая из одного жизнеописания отца Иоанна. «Ясный резкий голос отца Иоанна, задушевность и уверенность в читаемом, восторженность производят сильное впечатление». Подобную же общую характеристику дает и епископ Евдоким Мещерский. «Видно, что слово льется из глубины чистой, глубокой, верующей души. Это слово плоть, слово жизнь, слово действие». На некоторых свидетелей служение отца Иоанна Кронштадтского производило такое сильное впечатление, что в одном описании Проскомидии, совершенной им в Ферапонтовском монастыре Новгородской губернии, содержится следующее показание одного очевидца. «Все присутствовавшие в алтаре были объяты страхом и сознанием своей греховности, не решаясь временами поднять свои глаза на предстоятеля». Из устных свидетельств приводим одно, принадлежащее лично известному автору, очень авторитетному очевидцу литургии, которой отец Иоанн служил в одном женском монастыре в Петербурге. «Храм был переполнен, в алтаре было множество батюшек, но отец Иоанн служил, ни на кого внимания не обращая. Чувствовалось, что он весь обращен к Богу. Говорил он возгласы и молитвы отчетливо, выразительно, требовательно, порывисто и властно. Причащался со слезами на глазах». То своеобразие, с которым отец Иоанн совершал богослужение и которое производило столь глубокое и благотворное впечатление на множество людей самых различных слоев населения, было запечатлено в довольно подробных его жизнеописаниях. Нельзя не привести, хотя бы в некотором сокращении, самое существенное из них. Читая их, видишь, в какой исключительной и трудной обстановке он совершал свой молитвенный подвиг. Отец Иоанн в продолжении большей части своей иерейской жизни, когда не путешествовал, служил литургию ежедневно. В будни чаще всего раннюю, непосредственно предваряемую утренней, начинавшейся в 6 часов утра. Здесь будут использованы свидетельства, относящиеся преимущественно к более поздней поре его жизни, когда он стал настоятелем собора и приобрел уже всеобщую известность. В эту пору своей жизни отец Иоанн не ходил уже в собор пешком, а вынужден был отправляться или в экипаже, или в санях, так как с самого раннего утра поджидавшая у его дома толпа не дала бы ему возможности дойти до храма. К этому времени вокруг алтаря нарочито для него была сооружена особая ограда и проделан прямой вход в алтарь. Через самый храм отцу Иоанну невозможно было бы туда дойти. Таким образом, первые, кто могли видеть его в храме, были находившиеся в алтаре священные церковнослужители и особо допущенные туда люди. Вот как описывает его появление в алтаре епископ Евдоким, бывший в то время еще студентом. «Среднего роста, подвижный, бойкий, лицо озабоченное, строгое. Слушая его распоряжение, можно было назвать его человеком резким и, пожалуй, грубым. «Здравствуйте, братцы, здравствуйте. Давайте по-братски лучше», — говорил отец Иоанн и, благословляя, целовал каждого из нас. Все делал он спешно и быстро. Облачения были красного, любимого им цвета. И далее автор рассказывает, что и в самом алтаре отцу Иоанну не давали покоя, то и дело подходили с различными просьбами. Но и сам отец Иоанн подходил, одного обласкает, другого потреплет по плечу. Канон на утренне он почти всегда читал сам на клиросе. «Читает, как бы разговаривает с Богом», — описывает тот же очевидец. «Голос чистый, звучный, произношение членораздельное, отчетливое, отрывистое. Одно слово скороговоркой, другое протяжно. Во время чтения как бы волнуется, то наклоняется он головой к самой книге, то, наконец, во время пения Ирмоса преклоняет колено, закроет лицо руками. Эта горячая, искренняя молитва, льющаяся из глубины его чистой души, и есть истинная причина различных необыкновенных жестов. Не болезненно нервное состояние, как где-то писали. Кончив чтение канона, отец Иоанн быстро входил в алтарь и падал в глубокой молитве перед престолом. Но начали петь стихиры на стиховне, быстро, стремительно, скорее выбежал, чем вышел он из алтаря на клирос, присоединился к певчим и начал петь вместе с ними. Пел, регентуя сам, опять подчеркивая отдельные слова и замедляя темп там, где это было нужно по логическому содержанию песнопения. В общем, как пишет другой свидетель, богослужение отец Иоанн совершал довольно скоро и не любил протяжного пения певчих. Уже к концу утренни он облачался полностью для литургии. В 80-х годах количество получаемых отцом Иоанном писем и телеграмм было уже огромным. В 90-е же годы, согласно одному его жизнеописанию, отец Иоанн ежедневно получает специальную почту, которую возят из почтамта на квартиру его секретаря, флотского офицера, платяными корзинами. Телеграммы и денежные письма имеют преимущество. В более ранние годы, по многим данным, срочная часть почты доставлялась отцу Иоанну прямо в алтарь. Часть телеграмм и писем он просматривал в конце утренни, а другую — после литургии. Их распечатывают сейчас же, и секретарь выписывает имена на особую лентообразную бумагу, которую и вручает отцу Иоанну перед совершением литургии для поминания. Уже одно это показывает, что проскомидия, которую отец Иоанн начинал совершать тотчас после утренни, около 7,5 часов утра, должна была отличаться от обычной. но по свидетельству многих его биографов и приносимых просфор было так много, что их доставляли в алтарь также большими корзинами, по некоторым сообщениям от 3 до 5 тысяч. Отец Иоанн мог вынуть только по несколько просфор из каждой корзины и прочитать только по несколько помянников и записок. Однако, по-видимому, и этого было достаточно, чтобы сделать проскомидию очень продолжительной. По крайней мере, митрополит Евлогий пишет: «Я присутствовал на этой ранней литургии, которую служил отец Иоанн, и имел случай наблюдать необычный характер этого особенного, только ему одному свойственного священнодействия. Бесконечно долгую проскомидию с тысячами имен, которые он повторял, то совсем тихо, неслышно, то вдруг усиливая голос, почти громко выкрикивая». Другой свидетель добавляет еще, что из числа присутствовавших в алтаре многие во время проскомидии лично подходили к отцу Иоанну и просили его помянуть своих родственников. Тот же свидетель рассказывает, что когда отец Иоанн не имел времени произнести все имена, он, молясь, говорил: «Помяни, Господи, всех заповедавших мне молиться о них». Согласно многим письменным и устным свидетельствам, он переживал проскомидию как очень существенную часть литургии, а иногда, не сдержав своих чувств, говорил служащим с ним: «Смотрите, смотрите, отец Николай, смотрите, отец Павел, где есть что-нибудь такое, как у нас? Смотрите, вот он, Христос. Здесь он, здесь среди нас, и мы около него, кругом его, как апостолы». Можно с некоторым правом к проскомидии отнести и следующее свидетельство. Однажды во время утренней отец Иоанн подошел к жертвеннику, стал перед ним на колени, голову склонил на него. Под руками у него были, кажется, всевозможные записки с просьбой помянуть больных и усопших. Архиепископ Вениамин приводит его слова о том, что надо вынимать частицы и произносить имена непременно с любовью.